10 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное торжественное заседание, посвященное 20-летию начала движения за всеобщую мобилизацию на благоустройство земли по инициативе Ким Чен Ира. Здесь присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики Пак Пон Чжу, ответственные работники партии, государства и армии, работники силовых органов и органов власти, Кабинета министров Организации трудящихся министерств центральных ведомств, работники столичных учреждений и промышленных предприятий и трудящихся Пхеньяна. Пак Пон Чжу в своем докладе подчеркнул. 11 августа 1985 года Чуче 1996 Ким Чен Ир опубликовал классический труд «Добиться нового перелома в землеустройстве». В своем труде он выдвинул оригинальные идеи о проведении землеустройства в качестве общепартийного дела и дела всего общества. Это стало важным событием в создании переломного момента в землеустройстве и благоустройстве земли. Великий Ким Чен Ын последовательно отстаивает и прославляет мысль Ким Чен Ира о землеустройстве и заслуги его руководства. Под его мудрым руководством все должны сильно зажечь пламя движения за всеобщую мобилизацию на благоустройство земли, чтобы превратить нашу страну и родину в самую прекрасную в мире страну, сказал докладчик.